Глава 13. Аня. Машина въехала в город ближе к вечеру. Маша с радостью и каким-то одухотворением воспринимала все перемены. Прижимала к себе медведя и смотрела в окно, изредка поглядывая в мою сторону. Я тоже смотрела в окно на сменяющиеся картинки сквозь некую призму настороженности. Глядела на разноцветные огни, сверкающие многоэтажки и тосковала по поселку. Мне были чужды эти каменные великаны, бездушные, некрасивые и величественные. Но я видела все эти переливающиеся огни города в восторженных глазах Маши, и мое сердце отпускало. Я привыкну. Со временем я обязательно свыкнусь со всем и обрету спокойствие. Может быть, я еще не отошла от пожара, и чисто психологически мне сложно перестроиться на новый лад. А может быть, причина была в другом. Я не знаю. Но никогда еще не чувствовала себя такой беззащитной и маленькой, почти как моя Маша, хотя давно уже несла на своих плечах тяжелый груз ответственности. Только сейчас все было иначе. Мне тоже хотелось вжаться в чью-нибудь грудь и рассказать обо всем, что тревожило и не давало покоя. Но такой роскоши у меня никогда не было. Я все и всегда хранила внутри себя и ни с кем не делилась переживаниями. Игорь всю дорогу молчал. А я мельком поглядывала на него, как он сосредоточенно следил за дорогой и сжимал двумя руками руль. Казалось, он тоже был напряжен. Но в таком плотном потоке машин и не мудрено, расслабишься тут. Прежде чем подъехать к дому, мы заехали в торговый центр. Маша впервые была в таком месте, и я ждала, что она будет восторженно озираться по сторонам, а на деле вела себя, как испуганный зверек. Смотрела на всю эту бездушную мишуру затравленным взглядом, и не было в ее глазах блеска и радости. Скорее, интерес и испуг. Я же равнодушно рассматривала успешных людей, разнаряженных подростков, ярких девушек и красивых молодых людей, довольных жизнью с широкими улыбками на лицах и огнем в глазах. Нет, всего этого было и в Воронеже много, но сейчас я острее воспринимала эту разницу между собой и окружающим миром, эту пропасть, через которую просто так не перейти. Прохожие совсем не обращали на нас внимания. Мы с Машей держались за руки, и я ощущала грядущие перемены в нашей жизни. Они витали в воздухе. Соломон держался уверенно и обыденно, а мы, словно два изгоя, шли немного позади и рассматривали прохожих. Они жили все своими жизнями, и до нас никому не было дела. Большой каменный поселок, как будто и не уезжала никуда, честное слово. Я в этот момент окончательно поняла, что я все сделала правильно. Что спустя время мы так же, как и эти прохожие, будем жить своей жизнью и вспоминать об этих тяжелых минутах вскользь. Отбросив в сторону грустные мысли, я сжала сильнее ладошку Маши и подмигнула ей, когда она подняла свое личико. Соломон купил продукты, много всего набрал. Пакеты едва помещались у него в руках. Он сгрузил их в багажник, и мы поехали домой. Игорь пообещал Маше привезти нас в торговый центр в выходной день и сводить в кинотеатр, посидеть в кафе. Я была очень счастлива, что такая сказка появилась в жизни сестры. И в то же время это все как будто было не по-настоящему и искренней радости пока не приносило. Словно я сидела на бочке, начиненной порохом, и все ждала, когда же она рванет. Неужели у такого красивого и богатого мужчины не было никого, о ком бы он мог заботиться? Или наоборот, зачем мы ему сдались? «Маша, возьми этот пакет», — попросил Соломон, кивнув в сторону небольшого свертка. «Устали?» — он окинул нас быстрым взглядом. «Устали», — отозвалась Маша. Взяла Вольку и пакет. Я тоже прихватила немного вещей в одну руку. Второй пока непривычно было пользоваться из-за повязки. Квартира Игоря располагалась в одной из многоэтажек. «Отвези меня на несколько метров от него, я уже никогда не найду обратно дорогу». Дома были похожи друг на друга, как близнецы. Я недоумевала, как он ориентировался во всем этом безобразии. И получится ли у меня хоть когда-нибудь привыкнуть ко всему этому? Мы поднялись на лифте на 10-й этаж. Игорь открыл дверь и впустил нас в дом. Теперь я, конечно, понимала, что не было ничего плохого в его предложении, чтобы мы пожили какое-то время все вместе. Мне необходимо время, чтобы привыкнуть к новой обстановке и научиться в ней ориентироваться, и научить Машу. Квартира оказалась просторной и очень красивой, со всеми удобствами, к некоторым вещам даже страшно было прикоснуться. Я лишь приблизительно понимала, как дорого это все стоило. Маша смотрела во все глаза, и по восхищению, что отразилось на ее лице, я поняла, что ей очень понравилось жилище Соломона. Вопреки моим ожиданиям, что нас встретит женщина, хозяйка этого дома и по совместительству невеста мужчины, этого не произошло. Дом пустовал, и в нем не ощущалось никакой жизни. Логово холостяка, ни одной женской вещи, ничего. Никакого намека на то, что эту территорию пометила самка. Не знаю, обрадовало меня это или огорчило. Я не думала о Соломоне в таком ключе. Наверное, даже и не предполагала, что подобные чувства можно испытывать к мужчинам в целом. До сегодняшнего дня я лишь видела грязь, похоть и сальные скользкие взгляды в свою сторону от противоположного пола. И мне не нравилось ничего из вышеперечисленного. Поэтому я все ждала подвоха и перемен в поведении Игоря, и мне очень хотелось, чтобы он не менялся. Поэтому наличие женщины на его территории я бы восприняла положительно. Мы сидели на кухне. Маша пила теплое молоко с печеньем, а мы с Игорем чай, когда раздался телефонный звонок. Игорь взглянул на дисплей телефона и переменился в лице. Вытянулся, как струна, напрягся, и взгляд его помрачнел. Я все пыталась понять, рад он был этому звонку или нет, потому как несколько минут разговора не пролили ясности на этот вопрос. Он вышел в прихожую на время разговора, но я все равно слышала обрывки его фраз. И зачем-то вспомнила его слова о фиктивном браке и поняла, что никогда на него не соглашусь. У него были отношения, и становиться камнем преткновения в его связи с какой-то женщиной я не собиралась. Как и он пообещал мне, что между нами ничего никогда не будет. И теперь я верила ему немного больше. Но впервые посмотрела на мужчину другими глазами, когда осознала, что некая женщина жаждала с ним встреч. Будь я на месте Светы или Лены или Наташи, неважно, я бы не позволила случиться фиктивному браку. Если только девушка не была для Игоря ничем серьезным. Но я не собиралась даже думать об этом. Других забот хватало. Игорь после этого звонка уехал и вернулся глубокой ночью. Слышала, как он тихо закрывал входную дверь, думая, что мы спали. Маша и в самом деле спала, а я не сомкнула глаз. Ворочалась полночи, прислушивалась к каждому шороху. И в итоге заснула, когда в комнату проникли первые утренние лучи солнца. Опроснувшись, пришла на кухню и на столе обнаружила телефон и записку. Игорь обещал позвонить около полудня. Просил никуда не выходить без него, потому что будет переживать за нас с Машей. Пообещал вернуться пораньше и погулять втроем. Но я бы и так никуда без него не пошла, потому что столько замков и ключей на одной связке я видела впервые. Я бы точно запуталась, каким и в какой последовательности необходимо воспользоваться, чтобы выйти из дома, а затем попасть в него обратно. Окна квартиры выходили на проезжую часть. Через дорогу располагался большой и красивый парк. С такой высоты люди казались игрушечными или вовсе похожими на муравьев. Маша все утро провела у окна, задавала кучу вопросов и тем самым отвлекала меня от мыслей, что бурной рекой несли меня по своему течению. Я не сразу разобралась, где и что лежало у Игоря на кухне. Пришлось немного полазить по шкафчикам. Сварила Маше кашу, затем включила телевизор и посадила ее к мультикам. А сама расположилась на кухне у окна, нервно теребя в руках телефон. Даже не сразу заметила, что посматривала на часы и ждала звонка Игоря. Ближе к вечеру я приготовила ужин и села читать. У Игоря оказалась большая и разнообразная библиотека. Я нашла книгу по душе, и за чтением день пролетел незаметно. С обеда зарядил дождь. Игорь вернулся с работы, как и обещал, в начале шестого, до наступления сумерек. Но погода внесла свои коррективы в намеченные планы, и прогулку пришлось перенести. Мужчина быстро переоделся и обосновался с нами в гостиной. Расспрашивал Машу, чем она занималась днем. Пообещал, что после ужина ее будет ждать небольшой подарок. Но их и так уже было очень много. Такими темпами он мог разбаловать ребенка. Еще за ужином я обратила внимание на красные болезненные глаза Маши и как она вяло ковыряла вилкой еду. Игорь рассказывал ей что-то веселое, а я улыбалась, глядя на них, толком даже не прислушиваясь к разговору, витала в своих мыслях. Лишь украдкой задерживала на Игоре взгляд дольше обычного, когда он улыбался. Без щетины и признаков усталости на лице он выглядел как будто моложе. Интересно, а будет ли он ночевать сегодня дома? Или отправится к этой самой Свете, как и вчера после ужина? Или приведет ее сюда? Вот его невеста обрадуется такому соседству. Так, девочки, я отдыхать, мне завтра снова на работу. Аня, можно с тобой поговорить? Маша как раз помогала мне убирать посуду со стола. Да, отозвалась я неуверенно. Маша, беги, разбери пакеты, что привез дядя Игорь. Уж на что я была недалекая и не разбиралась во всяких нашумевших названиях крутых магазинов, но пакеты с надписью «Детский мир» вполне вызывали умилительные ассоциации. Маша просияла, поставила тарелки в раковину и убежала в гостиную, которая стала нашим временным убежищем. Одна эта комната была почти как наш целый дом в поселке. Я сегодня отдал все документы своим юристам. Сделал вам временную прописку. Уверен, что острых проблем больше не возникнет. Спасибо. Было неловко за то, что свалились на его голову и стали обузой и кладезем проблем. И в то же время я испытывала глубокую благодарность к мужчине. А теперь о жилье. Я понимаю, что я новый для вас человек, как и вы для меня. Но мне страшно вот так оставлять вас один на один с незнакомым городом. Что, если какое-то время мы все поживем под одной крышей, пока не освоитесь, — предложил Игорь. Месяц или полтора. Вы меня нисколько не стесните. Как ты, наверное, поняла, работа требует от меня отдачи, и дома я буду появляться лишь по вечерам. Но все же мне будет спокойнее, если я буду знать, что с вами все в порядке, и я буду рядом в нужное время. Игорь смотрел на меня с надеждой. Неужели боялся, что я буду против? Аня. Он словно и вправду становился похож на мальчишку, когда улыбался, и даже небольшие морщины в уголках глаз в этот момент делали его особенно привлекательным. Почему его забавляла моя растерянность? «Я не знаю. Ты и так очень много для нас сделал и продолжаешь делать. Мне неловко пользоваться твоей добротой. Я так не привыкла. Но, наверное, ты прав», — согласилась я, понимая, что пока не готова отправиться в свободное плавание. «Но привыкнуть придется. В ближайшие пару дней все решится с документами, и ты получишь опеку над сестрой. Мы оформим Машу в садик с упором на подготовительную программу к начальным классам. Найдем тебе рабочее место. К сожалению, поступить в университет в этом году не получится, я узнавал. Но на будущий год. Ты пока сама можешь определиться, что тебе интересно, и готовиться в свободное время дома. Ты так все расписываешь. Я уже думаю, что ты в самом деле волшебник. И это, конечно же, неплохо, но все равно очень странно. Хорошо. Будь у тебя возможности и деньги, ты бы помогла мне с младшим братом, окажись я с ним в подобной ситуации. Или хочешь сказать, что осталась бы в стороне и не вмешалась в судьбу двоих человек, которые остались на улице, и их, возможно, навсегда могли разлучить и поломать им тем самым судьбы? Я узнавал, Аня, тебе бы отказали в опеке. Отказали бы, даже если бы нашла угол и маломальский заработок. Без жилья, сама считай, ребенок, без работы, без образования. На ваших условиях, что вы родные, даже не стали бы зацикливаться. Как правило, люди в таких организациях смотрят лишь на общую составляющую, не вникая в суть проблемы. Поставили печать и закорючку, порушив ваши судьбы. Это я вижу, как ты любишь Машу, как она держится за тебя. Чувствую вашу любовь и привязанность и понимаю, что разделить вас чревато душевными травмами для обеих. Поэтому денежный вопрос для меня играет последнюю роль. Куда важнее сохранить в вас то человеческое, что пытались вытравить из вас ваши родители. Я смотрела на Игоря расширенными глазами. Такой красивый, холеный и с таким большим сердцем. Он так глубоко видел эту ситуацию, будто побывал в моей голове. Да, я прекрасно понимала, что без всех этих благ нас с Машей разлучат. Да, я доверилась ему, потому что интуитивно чувствовала, как ему небезразлична Маша. Я просто видела его отношение к ней, будто это была его дочь. Видела, с каким обожанием он смотрел на мою Машу. И одно это уже дорогого стоило. И ведь знаешь, я тоже после школы так и не доучился. Ухмыльнулся и прищурился, а я ловила каждое изменение в его лице, не знаю, почему делала на этом акцент. Но вроде он улыбался сейчас, а глаза грустили. Заочно доучивался. По дурости исключили из института еще на первом курсе, загремел в армию. А потом уже, когда отслужил, взялся за ум и многого достиг. Обычная история, в общем. Так уж и обычная. А семья? Игорь тут же помрачнел, и взгляд его стал стеклянным. Была семья, но это в прошлом. Не будем об этом, ладно? Он посмотрел на меня проникновенным взглядом, а меня пробрало до самых костей холодом, которым повеяло от мужчины. Ладно, я вполне понятливая девочка, и затрагивать эту тему больше не стану, если сам не начнет о ней говорить. Но, вероятно, за плечами мужчины был болезненный развод. А может, бывшая жена и вовсе не давала видеться с ребенком, и потому он питал такие нежные чувства к Маше. «Там в пакете для тебя есть подарок». Игорь улыбнулся, но улыбка получилась грустная и вымученная. А мне снова внутри стало не по себе, и я будто переоценивала свои знания относительно мужчины. Смотрела на него другими глазами и пыталась его понять. Мне захотелось узнать о его жизни и что же такого случилось в ней, что он остался один. В голове не укладывалось, что такого чуткого и приятного человека могла оставить жена. Мы разошлись каждый по своим углам. Я вернулась в гостиную, где Маша перебирала книги и пыталась разобраться с игрушечным обучающим ноутбуком. Разложила на полу инструкцию и с важным видом изучала картинки. Меня ждал плеер и несколько дисков. Я быстро разобралась с инструкцией и, подсоединив наушники, послушала несколько композиций. Маша внезапно отложила все игрушки и книги и, свернувшись калачиком, уснула прямо на полу. Я подняла сестру на руки и переложила на диван. Коснулась руками лобика и вздрогнула. Нет, только не это. Маша вся горела и потому так тихо вела себя весь вечер. Но где умудрилась заболеть? Хотя много ли нужно ребенку? Наверняка наш переезд и события последних дней отразились на ее здоровье.